Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Ивановича Рыленкова. Николай Иванович Рыленков – русский, советский поэт, писатель и переводчик. Автор песен, рассказов, очерков, статей, биографических и исторических повестей. Родился будущий поэт 2 февраля по старому стилю 1909 года в крестьянской семье в деревне Алексеевка Рославльского уезда Смоленской губернии Российской империи, ныне Рославльский район Смоленской области. В поэзии Рыленкова его родная деревня живет под именем Ломжа. Так называли свою деревню сами жители. Родители поэта умерли очень рано, оставив Николая и еще 9 его братьев и сестер сиротами. Но дети, как это было всегда на Руси, не были оставлены на произвол судьбы. Они были взяты на воспитание дядей, братом отца, да находились под присмотром и приглядом других родичей. В свои уже зрелые лета, в биографических повестях «Сказка моего детства», «Мне 14 лет и дорога уходит за околицу», Николай Рыленков со впечатляющими подробностями поведал о поре своего становления как человека и как будущего художника слова. Пожалуй, наиболее интересны в этих повестях наблюдения над крестьянской речью, над словарем крестьянина, заключающим в себе вековой опыт трудовой и духовной жизни русского народа. «Слова крестьянского обихода, — признавался поэт, — мне всегда казались удивительно точными и емкими». Вглядываясь в свое деревенское детство, Николай Рыленков открыл в нем десятки родников, питавших его жадную до всего нового душу. Тут и колоритные ломжинские мужики и бабы, с их поразительным умением понимать душу земли. Тут и река, и поле, и лес с их таинственной и молчаливой жизнью. Тут и школа, где деревенскому мальчику впервые открывается волшебная власть поэтического слова. 5 классов начальной школы Николай окончил за 4 года и поступил в среднюю школу в селе Тюнино Рогнединского района Брянской области, где участвовал в выпуске школьного рукописного журнала «Искорки». В 1926 году 9-классник Рыленков принес свои стихотворения в редакцию газеты «Смоленская деревня», а с 1929 года начал печататься в местных газетах «Наша деревня», «Путь молодежи» и «Брянский рабочий». В говоре смоленского крестьянина затейливо переплелись русское, и украинское, и белорусское начало. Это и определило языковой колорит лирики раннего Рыленкова. После окончания средней школы уже в городе Рославле Николай стал трудиться сельским учителем русского языка и литературы на Брянщине. Испытывал большой интерес к древнерусской истории и древнерусской литературе. Затем поступил на факультет русского языка и литературы Смоленского педагогического института, который успешно окончил в 1933-м. И в том же году у Николая Рыленкова вышел первый сборник его стихотворений «Мои герои». Постоянную творческую помощь молодому поэту оказывал переписывающийся с ним его земляк, поэт-песенник Михаил Исаковский. Пожалуй, приспело пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «О край глухариной, лесная сторожка». «О край глухариной, лесная сторожка! Лужайка, где воздух, как спирт муравьиный, там зори калиной ломились в окошко, А полдни мне пачкали губы малины. Там залито, свыкшись со мной понемногу, услышав от птиц о моем появлении, кусты расступались, давая дорогу, орехи мне сыпались прямо в колени. Крыница меня зазывала во враги, свою чистоту соблюдавшая свято. Там я в тишине, без пера и бумаги, сложил мои первые песни когда-то. Когда ты приснишься, лесная сторожка, без слов позовешь к глухаринному краю, и радостно сердцу, и грустно немножко, что только в стихах я тебя вспоминаю. Но ты и во сне предвещаешь мне счастье. Ведерко малины, орехов лукошка, так дай же в окошко твое постучаться, лесная сторожка, лесная сторожка. Стихотворение «Дождь по кустам, пробегавший и падавший». Дождь по кустам, пробегавший и падавший, остепенился, ушел на закат. Кажется, до колокольчиков, ландышей только дотронешься и зазвенят. Звон серебристый рассыплется по лесу, в травы ночные войдет и в цветы, и меж деревьев на лунную полосу тени протянутся из темноты. Тише, прислушайся, не показалось ли, что возвращается юность твоя? Это запели в березовой заросли песни любовные два соловья. Стихотворение «Дубок». Мой приятель-лесник говорил мне бывало не раз: верь тому, кто себя не спешит выставлять на показ. Погляди на дубок, что стоит на опушке лесной. Позже всех он весной расправляет свой лист вырезной. И так медленно-медленно тянется вверх от земли, что березы и ветлы давно его переросли. Но коренье в земле укрепил он, и дай только срок, всех оставит в тени, ставший дубом, вчерашний дубок. Встретит бурю любую, спокоен, суров и велик. Я слова твои помню, мой старый приятель-лесник. Стихотворение «В этом мире, где утром росистым». В этом мире, где утром росистым, соловьиным разбуженный свистом, я весну прочитал по складам и за песней пошел по следам, по лугам и дубравам тенистым, по полям твоим, Русь, колосистым, по бессонным твоим городам. Ни архаикам, ни модернистам я находок своих не отдам. Стихотворение «Я силков по кустам не ставил». Я силков по кустам не ставил, птичьим песням внимал, как чуду. И сказал мне мой дядя Павел, что хозяином я не буду, что хозяйничать без старания, то ж, что пиво варить без хмеля, что испортил меня Ананья, старый сказочник и пустомеля. Ходит-бродит старик без толку, да считает тропинки в поле. Пусть бы снял со стены двустволку, подстрелил хоть ворону, что ли. Только что мне укор тот горький? Я не знал ничего желанней, как пройтись поутру на зорьке по полям и лугам с Ананьей. Знал он там уголки такие, где бродил лишь журавль картавый, потому что всю жизнь мирские, охранял он хлеба и травы. Он всему, что цвело и пело, и хозяином был, и другом. Перед ним раскрывался смело каждый лист на стебле упругом. Каждый куст просился в соседство, каждый колос тянулся с лаской. Стало правдой большого сердца то, что людям казалось сказкой. И везде, где сияли воды, где курились луга туманом, на веселом перу природы был он гостем самым желанным. Он ошибся, мой дядя Павел, не увидевший правды в сказке. Дед Ананья мой взгляд направил в мир, обжитый им по-хозяйски. И когда теперь ранней ранью я иду по родному краю, первым долгом его, Ананью, добрым словом я поминаю. По окончании института Николай Рыленков поначалу продолжил свою стезю учителя, но литературное творчество вело его дальше, и он перешел трудиться редактором в книжное издательство. Потом вел отдел критики в смоленской газете «Рабочий путь», а затем были должности заведующего сельскохозяйственными передачами областного радиовещания, секретаря, а затем и председателя сельского совета. Вторым сборником стихотворений автора, увидевшего свет, также в Смоленске, стала книга «Встречи». С 1936 года Николай Рыленков возглавил Смоленскую писательскую организацию. В конце 1930-х годов были изданы сборник «Стихи о зажиточной жизни» и поэма «Земля», а в 1940 году сборник стихов «Березовый перелесок». С первых книг своих стихотворений Николай Рыленков заявил о себе как о певце родного края. Его стихи получают признание, и о них одобрительно отзывается Максим Горький. Становясь мастером эпического жанра, в конце 1930-х, в начале 1940-х годов поэт Рыленков пишет поэмы на темы русской истории: «Большая дорога», «Скоморох, овсей, колобок», «Великое замятие». Доброжелательные отклики на первые книги стихов недолго обольщали молодого поэта. Он понял, что публицистика в поэзии не его стихия, и что лучше всего и самобытнее он может выразить себя в лирике, пейзажи, в картинном изображении родной смоленской природы. Начались напряженные поиски своего стиля, своей самобытной манеры письма. Его лирика чурается резких красок и изощренной метафоричности. Рисунок его стиха прост, движение чувства естественно, и главное, он смог соединить незримой связью душу природы и душу человека. Стихотворение в саду. В саду всю ночь костры горят, там теплый дым пахуч и розов. Укутал яблони до пят от майских утренних морозов. Садовник знает, как жесток весенний утренник бывает, что чуть раскрывшийся цветок своим дыханием убивает. Но как бы ни был он суров, чтоб юный сад не знал увечий, довольно дыма от костров, тепла, заботы человечьей. И я недаром мудрость чту тех, кто сады хранит весною. Нежней, чем яблоня в цвету, ты вновь встаешь передо мною. Глаза открытые ясны, все добрый день им предвещает, но я-то знаю, что весны без заморозков не бывает, чтоб страшный сон мечты губя вдруг не подкрался к изголовью, как теплым облаком тебя я окружу моей любовью. Стихотворение «Слышишь, плачет Иволга от счастья». Слышишь, плачет Иволга от счастья, где-то за рекой в березняке. Вновь кому-то с кем-то там встречаться и бродить всю ночь рука в руке, по лугам топтать густые травы, на опушке разводить костры, знать, что тропки тайны и лукавы, но молчать умеют до поры. Ждать, что все весна переиначит, и в судьбе у милых берегов. Слышишь, Иволга от счастья плачет, я и сам заплакать с ней готов. Стихотворение «Живут заветы прадедов в народе». Живут заветы прадедов в народе, из уст переходящие в уста. Как человек относится к природе, соседи примечают неспроста. Я сам в лесах бродил не для потехи, и знаю с тех мальчишеских годов, кто с топором выходит по орехи, тот в жадности своей на все готов. Стихотворение «Записал народ в свою книгу книг». Записал народ в свою книгу книг, справедливость во всем любя. Глупый больше требует от других, мудрый от самого себя. Стихотворение «Автопортрет». Сказали б знакомые просто на ваши расспросы в ответ: сутулый, высокого роста, с лицом без особых примет, совсем не похож на поэта, что вводит в волшебный чертог. Случайно услышав все это, немного б добавить я смог. Конечно, знакомые правы, я в этом признаться готов. Как лель из зеленой дубравы, не шел я в венке из цветов. Весной не играл на свирели, а в поле за плугом ходил. В дубраву, где иволги пели, пегаску в ночное водил. В разлужьях на речке Корчевки росистые травы косил. И навик запомнил ночевки в копне, что под вечер сложил. Отведав шмелиного меду, где шепчет ветла в забытьи, я пил родниковую воду, что слаще кастальской струи. Не в счастье находки случайной, ключи ко всему подобрав, в труде постигал я все тайны родимых полей и дубрав. Что мне до поэтов, влекомых в заоблачные края, к словам моих добрых знакомых лишь это добавил бы я. В первые дни Великой Отечественной войны Николай Рыленков ушел добровольцем на фронт, хотя не подлежал призыву по состоянию здоровья. Поначалу командовал саперным взводом, а по ночам при свете коптилки в землянках продолжал писать стихи. В поэзии Рыленкова военных лет все более значительным содержанием наполняется тема Родины. Появляются публицистические призывы, ранее для него не характерные. Затем Николай Рыленков стал военным журналистом и был занят в штабе партизанского движения. Листовки с его стихами-призывами сбрасывали с самолетов во вражеском тылу партизанам и жителям временно оккупированных районов Смоленщины и Белоруссии. Поэт трудился в разных жанрах, писал стихи, песни, баллады, поэмы. Его стихотворение «Отомсти, товарищ» пели как народную песню. С 1943 по 1945 год были изданы книги стихов Роленкова «Прощание с юностью», «Старое вино», «Отчий дом» и «Смоленские леса». Сразу после освобождения Смоленска Николай Иванович возвращается в родной город, где в 1946 году издает книгу «Живая вода» с записями партизанских песен. Тогда в адрес поэта Роленкова иногда раздавалась и критика. Его упрекали за якобы пассивное любование природой, за отсутствие гражданственности в стихах о ней. Но поэт к природе подходил с позиции народного миропонимания, и все же образы природы в его творчестве глубоко патриотичны. А в прозаических этюдах «Синие глаза зимы», «Моя бессонная весна», «Как пахнет лето» и «Осенняя радуга» соединен опыт поэта и крестьянина. Стихотворение поэта Роленкова «Ходит по полю девчонка», написанное им в 1948 году, стало народной песней. К песенным стихам Николая Роленкова обращались многие известные композиторы, среди которых были такие, как Марк Григорьевич Фраткин, Александр Георгиевич Флерковский, Константин Ираклиевич Моссолитинов и другие. Обучаясь у Михаила Исаковского и Александра Прокофьева искусству лирической песни, Николай Роленков написал немало стихов, которые стали широко известными в народе песнями. Среди наиболее известных можно назвать такие, как «То ли гречка цветет, то ли речка течет, под окном шумит рябина, мне не жалко полушалка, отцвела черемуха». Стихотворение «В юности мы спрашивали часто». В юности мы спрашивали часто, на какой тропе искать нам счастье, и постигли, побродив по свету, что особых троп у счастья нету. Где б ни шли мы, счастье с нами рядом, только надо видеть зорким взглядом, только слышать чутким ухом надо, чтобы узнать его, моя отрада. Счастье, непредвиденный заранее, огонек, мерцающий в тумане, в знойный полдень родничок студеный, путь далекий до конца пройденный, сладкий вздох перегоревшей муки, верность, сохраненная в разлуке, встреча у отцовского порога, а на утро новая дорога, новые тревоги и заботы, новых троп крутые повороты, что всегда ведут к родному краю, а иного счастья я не знаю. Стихотворение «Ты проходишь в легкой блузке». Ты проходишь в легкой блузке, каждый куст поет в саду. Хочешь, я тебе по-русски соловья переведу. Расскажу, о чем чуть слышно в лунной дымке голубой шепчут яблони и вишни, расступаясь пред тобой. Что во сне цветы тревожит, что бросает ветки в дрожь. Остальное ты, быть может, и сама тогда поймешь. Стихотворение «В суровый час раздумья нас не троньте». Сокращение. В суровый час раздумья нас не троньте, и ни о чем не спрашивайте нас. Молчанию научила нас на фронте смерть, что в глаза глядела нам не раз. Она иное измерение чувством нам подсказала на пути крутом. Вот почему нам кажутся кощунством расспросы близких о пережитом. Нам было все отпущено сверх меры. Любовь и гнев, и мужество в бою. Теряли мы друзей, родных, но веры не потеряли в родину свою. Стихотворение, надпись на книге. От слов заученных и пресных, от чувств, что плоти лишены, мой современник, мой ровесник, мы отвратились в дни войны. Под визг свинца, под скрежет стали, вдали от отчего крыльца нас обожгла она, и стали огнеупорными сердца. В них переплавились, как в тигле, все наши чувства и мечты. Мы, возмужав, навек постигли закон суровой простоты. И недоступные гордыне, и неподкупные во всем, ни клятв, ни громких слов отныне мы в суе не произнесем. Зато из нас уверен каждый, что светит нам одна звезда, и на губах, спаленных жаждой, нет, значит нет, и да, есть да. Мы узнаем друг друга в песнях, что кровью сердца скреплены от слов заученных и пресных. Мы отвратились в дни войны. В послевоенные годы выходит более 30 поэтических и прозаических книг автора. В середине 1950-х годов Рыленков обращается к прозе. Одной из книг, привлекшей наибольшее читательское внимание, стала повесть о событиях Великой Отечественной войны на Старой Смоленской дороге. В 1960-е годы Николай Иванович возвращается к жанру лирической прозы, выпускает книгу о писательском мастерстве, том очерков, эссе и литературных портретов «Душа поэзии» и «Дорога уходит за околицу». Также в 1950-е и 60-е годы плодотворно занимается переводческой деятельностью. В «Телета» с особой силой талант Рыленкова раскрылся в его любовной и пейзажной лирике. Такие его книги стихов, как «Корни и листья», «Жажда», «Книга полей», «Рябиновый свет» и «Пятое время года» отмечены печатью подлинной самобытности и высокой поэтической культуры. Он воспел срединную Россию, родную ему Смоленщину, с удивительной лирической проникновенностью. Сквозь все творчество поэта, выражаясь его строкой, проходит журавлей путеводная нить. Да и свою последнюю книгу стихов и переводов он назвал «Журавлиные трубы». Смоленску, его земле и труженикам посвящает поэт многие произведения. И труд свой соизмеряет с трудом землепашца и хлебороба. С 1958 года Николай Рыленков стал одним из членов правления Союза писателей РСФСР. А с 1965 года вошел в состав секретариата Союза писателей Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. В 1962 году Рыленков издал сборник статей «Традиции и новаторства», а давнее увлечение древнерусской историей и древнерусской литературой сподвигло поэта на стихотворный пересказ «Слово о полку Игореве», который он завершил в 1962 году, а опубликован он был в 1963 в газете «Литературная Россия». и который в 1966 году вышел отдельной книгой и затем неоднократно переиздавался. Как уже упоминалось ранее, важную часть поэтической лирики Николая Рыленкова составляют его песни. В 1964 году, подготавливая к изданию двухтомник избранных своих произведений, поэт выделил все свои песни в особый раздел, который назвал «Книга песен». Стихотворения влекут из вьюжных дебрей декабря. Влекут из вьюжных дебрей декабря нас оттепели так же, как морозы. Мороз – поэт, он сеет блеск, творя, а оттепель – образчик трезвой прозы. Их прелесть ценим по контрасту мы, как двух отличных мастеров картины. Но слякоть, лужи посреди зимы всегда, как слезы лживые, противны. Стихотворения нет, волшебные русские сказки не лгали. Нет, волшебные русские сказки не лгали. Про Кощееву смерть, про ковер-самолет. Нет, не праздные люди те сказки слагали, а провидцы, в чьих вымыслах правда живет. Те, кто верил, не вечно над кладом коснея, злой старик будет счастье держать под замком. Срок желанный придет и осилит Кощея, русский сметливый парень, что слыл простаком. Он в беде и в удаче, не знавший остуды, не боявшийся с детства забот и хлопот, в руки добрые гусли возьмет самогуды, сапоги-скороходы, ковер-самолет. Как бы прадеды наши суровые жили, чем сердца согревали бы под небом скупым, если б сказок волшебных они не сложили, все мечты завещая потомкам своим. Разве сказки не справдились те в самом деле, что светили когда-то, как звезды в ночи? Мы Кощея судьбы у себя одолели, мы от тайн вековых отыскали ключи. Перед нами земля в зеленеющих всходах, мир, где каждая тропка зовет нас вперед. Мы проходим свой путь в сапогах-скороходах. Есть и гусли у нас, и ковер-самолет. Нам уж снится миров отдаленных соседства, тех, что смотрят на землю миллионами глаз. Мы от предков своих получили в наследство жар мечты, остальное зависит от нас. Стихотворение «Как мне жалко людей, про которых». Как мне жалко людей, про которых говорят, что угрюмый их глаз, видят лишь водоемы в озерах, а в лесу древесины запас. Кто не может с речушкой сдружиться, не заплачет навзрыд с куликом. Кто не знает, как пахнет душица на поемном лугу вечерком. Никогда не намокнет под ливнем, босиком по росе не пройдет. И под небом пронзительно синим не забудет про дни непогод. И о чем бы они ни старались, есть присловие одно про таких: ни себе, ни другим не на радость суетливые хлопоты их. Пей же всласть родниковую воду, росной свежестью луга дыши. Кто не любит родную природу, тот не знает народной души. Последнее десятилетие жизни поэта Николая Рыленкова было особенно продуктивно. Вышли книги прозы «Волшебная книга», «На озере Сапшо» и книги стихотворений «Избранная лирика», «Снежница» и «Книга времени». Николай Рыленков был женат на Евгении Антоновне Рыленковой, с которой познакомился еще в студенческие годы. Она была истинным другом, опорой мужа на протяжении всей их жизни и его бессменным секретарем, сохраняла и берегла рукописи поэта и заботилась об их издании после смерти мужа. В счастливом супружестве родились две дочери – Наташа и Ирина, одаривших отца четырьмя внуками, которых Николай Иванович очень любил. Поэт Рыленков имел множественные награды и медали, среди которых можно особенно отметить медаль партизану Великой Отечественной войны, орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени. Стихотворение «Не по праздничному позолоченную». Не по праздничному позолоченную, а по будничному озабоченную, сложа руки сидеть не умевшую, на виду у меня постаревшую. Ни морщин, ни седин не считавшую, скромной прелести не утерявшую, сохранившую глаз свечения, мне простившую все огорчения, лучших снов своих не забывшую, постоянству меня научившую, вот такую простую и гордую я люблю тебя больше, чем с молоду. Явный мир Николай Иванович Рыленков покинул на 61-м году жизни, завершая подготовку к печати нового сборника стихотворений и переводов «Журавлиные трубы». Он скончался 26 июня 1969 года от рака легких. Тело поэта было похоронено в Смоленске на Братском кладбище. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Николая Ивановича Рыленкова прозвучит стихотворение «Ясный день мне предвещают зори». Ясный день мне предвещают зори, иль к ненастью расстилают дым. Русь моя, и в радости, и в горе, верю я, что рос тобой храним. Если падал духом я бывало, если жил, не поднимая глаз, ты мне песней голос подавала в самый трудный, в самый горький час. Я на зов твой шел, душой воспрянув, уходя от смутной маяты, и меня из дебри и туманов выводила на дорогу ты, исцеляла мне любые раны, сжито набегающей волной, шумом леса, тишиной поляны, всем настоем силы земляной. Потому из края в край кочуя, я тебя везде узнаю, Русь, и когда стихи мои шепчу я, все тебе, всегда тебе молюсь. Ну и в самом окончании выпуска прозвучит несколько слов об увековечивании памяти поэта Николая Рыленкова. В городе Смоленске на фасаде домов нескольких улиц установлены мемориальные доски поэту Николаю Рыленкову, работы скульптора Альберта Георгиевича Сергеева. Имя поэта в Смоленске носят одна из улиц города, библиотека и средняя школа. Кроме того, постановлением Совета министров РСФСР от 30 января 1970 года Рославльской центральной библиотеке было присвоено имя Николая Ивановича Рыленкова. В 1994 году Николаю Рыленкову присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Смоленска» посмертно. Строки поэта начертаны у Смоленской крепостной стены на могиле погибших воинов во время Великой Отечественной войны. В 2000 году работниками Смоленской атомной электростанции, ценителями поэзии автора, на родине поэта был установлен памятный знак. Ежегодно в селе Тюнино Рогнединского района Брянской области проходит праздник поэзии, посвященный Николаю Ивановичу Роленкову. В 2007 году смоленским издательством «Маджента» была издана книга «Возвращение к истокам» выдающегося поэта и публициста Смоленского края Николая Ивановича Роленкова. Сборник объединил его малоизвестные произведения, по разным причинам не вошедшие в издание прошлых лет. Эти материалы по крупицам собирала его жена Евгения Антоновна, а после ее смерти завершила этот большой труд дочь автора Ирина. Поэзия Николая Роленкова в лучших своих образцах несет нам аромат поля и луга, звон лесного ручья, шелест придорожного кустарника, журавлиный крик осенних перелесков и деловитое бормотание весенней реки. Несет нам образ Родины. Его поэзия помогает душе очнуться от беспамятства, открывает слуху голоса живой жизни, а глазам дали родных просторов. Поэзия Николая Роленкова способствует сохранению в нас Отечества и поэтому вправе рассчитывать на наше внимание и нашу любовь. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!